Письмо 15. 1946 год. Ты пишешь, что я взялся учить тебя уму-разуму. Но не так. Как же я могу учить других, когда сам иду ощупью и спотыкаюсь? А если ведет слепец слепца, оба упадут в яму. А я, безграмотный, как могу руководить других в таком великом деле, которое дороже всего мира? У меня своих опытов духовных нет, а если кому отвечаю, не свое, а заимствовано от святых отцов, и сам краснею, других учу, а сам как живу. В данное время мы лишены этого блага жить под руководством опытного старца в духовной жизни. Руководитель должен указывать дорогу, по которой сам шел, а если будет руководить только по книгам, совсем не то. Говорящие и слушающие думают, что оба назидаются, но когда вкусят, яко благ Господь, тогда познают свои ошибки. Святой Петр Дамаскин говорил о себе: «Многое получил вреда от неопытных советников». Руководитель должен быть бесстрастным и иметь дар рассуждения, именно знать время, начинание, предприятие, устроение человека, крепость, знание, усердие, возраст, силу тела, сложение, здоровье и болезненность, нрав, место, знание, воспитание, расположение, намерение, поведение, понимание, природный ум, старание, бодрость, медлительность, намерение Божие, смысл каждого изречения Божественного Писания и многое другое. Вот каков должен быть руководитель в духовной жизни и какое иметь рассуждение. К стыду моему, живу я в монастыре уже 48 лет и до того расстроился, что просто не знаю, с чего и начинать, как спасти свою душу. Однако ты не подумай, что говорю так по смирению. Нет, нет, а такой есть воистину. С молоду было у меня ревности, хоть отбавляй. Носил некоторое время в лосиницу и вериги, старался искать святых подвижников, но как-то не удавалось найти. Вероятно, не понимал их по неопытности своей. Первая ревность очень обращает внимание на букву, убивающую дух. И не встречал такого наставника, который мог бы поддержать ревность и руководил бы правильно в духовной жизни. А без руководства живущий по лестничнику ненадежный, ибо он кичится. Так я и остался ни с чем. Но не отчаиваюсь. Верую в Божие милосердие и стремлюсь к Нему по силе моей. Припоминаю евангельский виноградник, в который пришли наемники уже в 11 час и получили такую же плату, как те, которые работали с утра. Очень я доволен и рад, что Господь судил мне жизнь проводить в стенах монастыря. Ты писала, что любишь вкусную пищу? А кто не любит? Только тот не любит, кто вкусил небесного утешения и обуздывает чрево этого господина всего худого. Я написал, что буква убивает дух, но надо понимать намерение слов. Буква убивает того, кто останавливается на ней и смотрит на нее как на добродетель, а не как на пособие к добродетели. Конечно, плоды не бывают без листьев, однако смоковница засыхает без плодов. Пребываю с любовью во Христе.